Глава 13. Три недели до сдачи игры. 2 часа ночи. Проснулся и уже не захотел засыпать. Мне снилась сеть, и она же была большой игрой. Нити опутали пальцы. Нет, не сеть, паутина. Бррр. На улице снег. Лампа в комнате высвечивает кружащиеся снежинки за окном. Дальше по коридору светится еще одно окно. Может быть, Карфакс тоже не спит, но я не уверен, что свет горит в его комнате. Необъятная тьма, темное небо и деревья, белизна снега и гор в темноте. И посреди всего этого две золотистые заплатки, повисшие в воздухе, мерцающие за густой пеленой снега. Странно. Это совсем не похоже на мой сон. И вместе с тем мое подсознание пыталось сказать мне именно об этом. Бессмыслица, верно? Я боюсь того, что ждет в центре паутины, притаившегося паука, что хочет высосать мои внутренности. Но больше всего я боюсь застрять, попасть в ловушку липких нитей и очутиться в коконе. Боюсь безопасности и смерти. Что за чушь я несу? Уж лучше бы молчал. Напрасная трата бумаги, пустая болтовня. Я так устал... Устал, но сон не идет. В прошлом году такого не было. В этом со мной творится что-то странное. Что-то случилось с моим аппетитом. Почти весь день я совершенно не голоден, а поздно вечером голод внезапно просыпается. Сегодня, то есть вчера, мы с Карфаксом занимались почти до полуночи, а потом я вернулся к себе и съел весь шоколад, который накануне прислала мама. Наверное, поэтому мне приснился кошмар. Пляска смерти. Все мои мысли только о ней. Смотрю на снег, а вижу кость, скелеты на месте голых деревьев, могилы вместо кроватей. Вчера я постучался к Карфаксу. Он не ответил, я зашел и увидел, что он спит. Он лежал на боку, зарывшись лицом в подушку, не подозревая, что на него смотрят. Он напомнил мне Джульетту. Не то спящую, не то мертвую. На самом деле не мертвую, нет. Черви — ее прислужники. Как это мило, как детская сказка. Как мыши, ставшие кучерами в сказке про Золушку. Мило и отвратительно. Прислужники, что едят твою плоть. Съеден собственными слугами. Ужин подан, вот только ужин — это ты. Я стоял у его кровати, смотрел на него и думал об этом. Потом вернулся к двери и постучал громко. И стучал, пока он не проснулся. У меня возникло странное чувство. Не хотел, чтобы он знал, что я видел его уязвимым. Нечестно смотреть на человека, когда он на тебя посмотреть не может. Наиболее уязвимым делает человека смерть, но Карфакс не умер, он всего лишь спал, к счастью. Его мелодия. На днях я разучивал прелюдию и вдруг стал наигрывать ее на пианино. Песня смерти, кружащая в вальсе хорошенькую юную девушку. Эта мелодия соблазняет. Он нарочно сочинил ее с таким расчетом. Мне хотелось спросить его об этом, но я не стал. «Твоя мелодия, Карфакс, она будоражит меня. Так должно быть, или дело во мне?» «Наверное, во мне. Я, как обычно, все извращаю». «Хорошо, что никто не может прочесть мои мысли, особенно Карфакс». По крайней мере, я надеюсь, что это так. Но что, если он знает, что у меня на уме? Невозможно понять, о чем он думает. Мне отчасти удалось пробить его броню. Чаще всего я знаю, что он чувствует, или, по крайней мере, могу догадаться. Но под поверхностным слоем эмоций он совершенно непроницаем. Всех держит на расстоянии, на всех смотрит свысока, как на недостойных себя. И отказывается становиться с нами на одну ступень, всегда что-то скрывает. Вот почему я так радуюсь, когда удается насмешить его или разозлить и заставить в сердцах чертыхнуться. Каждый раз я ощущаю это как маленькую победу, маленький прорыв. Это доказывает, что он тоже человек. Лампа в его окне горит. Чем он занят в такой час? Надеюсь, его ночные труды не пройдут даром, и завтра в библиотеке он подкинет нам пару умных идей. Почему-то приятно знать, что он тоже не спит. Снежинки падают в золотистое мерцание лампы, в окне подрагивает моя тень, свет в его окне гаснет. Может, это даже не его окно, а Джейкоба, Феликса или Дюпона? Да и какая разница, чертов Манвир, здесь у меня совсем нервы расстроились. Порой мне кажется, что я одинок, как последний человек на земле. Осталось 2 недели и 2 дня. Мама опять пишет, хоть бы она перестала. Хочется послать ей телеграмму «Хватит писать, я слишком занят, увидимся на Новый год». Она переживает из-за папы, у него больное сердце. Хорошо, что у меня нет времени отвечать, иначе я написал бы «Сердце? А у него есть сердце?» При этом бизнес процветает, оказывается, биржевой крах, безработица, самоубийство, депрессия и необходимость экономить — то, что доктор прописал для свалочного бизнеса, кто бы мог подумать? Как же я рад, что больше в этом не участвую. Осталось 2 недели. Сегодня меня чуть не вышвырнули с урока истории. Я поспорил с Джейкобом, а потом и с самим магистром. Те утверждали, что цивилизация обречена, а технологии, гонка вооружений и индустриализация сулят человечеству крах. Обычно мне плевать на эти споры, я никогда в них не участвую, но тут почему-то начал злиться и распалялся все сильнее и сильнее. Как они смеют сидеть здесь, в Манвере, и с самодовольным видом разглагольствовать о неизбежном крахе человеческого общества? Как смеют со снисходительной жалостью рассуждать об экономике и голодающих на улицах? А большая игра — в ней тоже признается, что золотой век позади, и мы не в силах ничего изменить, полнейшая апатия. Все кругом будет рушиться, но мы останемся здесь, в нашей башне из слоновой кости, покачиваясь на меланхоличных волнах истины и красоты и наблюдая за концом света с высоты, глядя свысока на простой народ. Да кем они себя возомнили? Кажется, я сказал все это вслух. Магистр велел мне замолчать и выйти из класса. Все вытаращились на него, а потом на меня. Прежде никого не выгоняли с урока, по крайней мере, в нашем классе. Я и так уже понял, что наговорил лишнего, поэтому закрыл рот и сел. Но при мысли об их высокомерии у меня по-прежнему все кипело внутри. Я не осмеливался взглянуть на Карфакса. Мне казалось, что если он меня не поймет, я этого не вынесу. Позже. Написал предыдущую заметку в обед, когда еще злился. Теперь почти время ужина. Я успокоился, но чувствую себя немного странно. После обеда у нас был урок ремесел. Когда я зашел в класс, злость еще не улеглась, но я достал альбом и карандаш и сел рисовать натюрморт, как обычно, 2 бутылки и стакан. Я мог бы нарисовать их с закрытыми глазами. Раньше на ремеслах магистр суетился вокруг меня и твердил: «Может, сегодня нарисуете что-то еще? Или не желаете ли опробовать другую технику?» Но пару недель назад он, наконец, сдался. Рисовать натюрморты не так приятно, как спать, но особых усилий не требуется. Все используют ремесла как передышку для мозга, не только я. Итак, я сидел и пытался рисовать, но ничего не получалось. Не знаю почему. Возможно, все еще злился из-за урока истории, а может, другие смотрели на меня так, будто я мог взорваться в любой момент. Я пролистал альбом. 10 одинаковых бутылок и стаканов. Они не отличались почти ничем. Все более-менее хорошо нарисованы, не к чему придраться. И я подумал, я даже ни разу толком не разглядывал эти дурацкие бутылки. Я рисовал их такими, какими они должны быть. Я представлял, как выглядит бутылка, и рисовал ее такой. Это был рисунок рисунка. Я встал и начал бродить между столами и верстаками. Пожалуй, единственное, что мне нравится в ремеслах, длинная классная комната со множеством шкафчиков, инструментов, моделей, безумных макетов из бумаги и проволоки, свисающих с потолка. Все здесь немного запылилось, освещение тусклое, как в пещере, где легко отыскать уголок, сокрытый от посторонних взглядов. Тут множество любопытных предметов, смежных комнат, где стоят печатные прессы, гончарные круги и плотницкие инструменты, но я никогда не видел, чтобы ими кто-то пользовался. В начале прошлого года магистр ремесел пытался сподвигнуть нас на эксперименты, но мы, почему-то не сговариваясь, решили сесть в круг, рисовать натюрморт и делать вид, что так и надо. Даже тем, кто пропадает где-то в смежных комнатах и занимается собственными проектами, Карфакс, Поль, Фредди, не удается смастерить ничего конкретного. По крайней мере, я ни разу не видел результаты их труда. В классе много станков, много вершающих работ учеников прошлых лет, картины, скульптуры из папье-маше, коллажи, гипсовые головы. Когда-то, должно быть, эти уроки пользовались популярностью, но почему-то не у нас. Были студенты, проникшиеся духом творчества, но не мы. Я шел и шел, и в конце концов очутился в дальнем конце здания, в складском помещении, где царил жуткий холод. Снег запорошил окно, и в тусклом свете мне было плохо видно, но я заметил доски и планки, прислоненные к одной из стен, и палитру с высохшей краской на стуле без спинки. Я стал открывать шкафы и нашел несколько старых тюбиков с масляной краской. Они слегка затвердели, но краска еще выдавливалась. Взял кусок доски и выдавил на него красную краску. Сперва я просто хотел убедиться, что краска не засохла, но затем начал размазывать ее, используя все подручные инструменты, что попадались под руку. Кусок старой ветоши, кончик засохшей кисточки, свои руки. Потом я стал добавлять другие цвета, оттенки оранжевого, пурпурного и винного. Мне хотелось добиться самого насыщенного красного цвета. Я закрасил им всю доску. Должно быть, со стороны я выглядел как ребенок, стоял на коленях на полу и размазывал краску до самых краев. Потом я обнаружил в волосах застывшие алые капли. Я потерял счет времени и очнулся от забытья, лишь услышав звонок. С головы до ног перепачкался краской и пылью. Доска пылала жаркими оттенками красного. Портрет окровавленной плахи. Местами под краской проступала фактура дерева, но по большей части она лежала густо и блестела, как кровь. Я оставил на дереве отпечатки своих ладоней. В тех местах, где краска сочилась меж пальцев, образовались причудливые рельефные выступы. Краска и дерево, плоть, масло и пигмент. Эта работа была реальной. Она являлась полной противоположностью большой игры. Я описываю случившееся как мистический опыт, но нет, он таким не являлся. Это было ребячество, будто бы малыш намалевал на стене. Мне захотелось оставить след, что-то изменить, но мысль о том, что я сделал, меня радует. Глупо, конечно. Сижу здесь, вспоминаю об этом, и сердце радуется. Я сделал это. Я. По-честному. Когда я встал, мне показалось, будто бы я слышал поспешно удаляющиеся шаги в соседней комнате. Наверное, почудилось, но я не мог отделаться от ощущения, что кто-то за мной следил. Осталась неделя и 5 дней. Я очень устал. Помню, в детском саду мы играли в игру. Один гладил другого по внутренней стороне руки 1000 раз. Знаю, это кажется извращением, но через некоторое время эти поглаживания становились невыносимыми. Казалось, тебя сдирают кожу. Если делать что-то слишком долго, можно сойти с ума. Я провел столько времени в библиотеке с Карфаксом, или в его комнате, или в моей, или в пустых классах, что у меня обострилась чувствительность. Меня бесит все, что он делает. Вчера вечером мы обсуждали последний фрагмент «Пляски смерти» и спорили об окончании музыкальной темы. Мне кажется, что конец слабоват. Постепенное затихание и следующая за ним тишина банальны, предсказуемы. Карфакс же уверен, что других вариантов быть не может, а драматичная концовка вульгарна. Но по мне, так лучше мелодрама, чем банальность. Итак, мы разгоряченно обсуждали концовку, я вскочил и показал ему, что имею в виду, то есть продемонстрировал жест большой игры, как перед зрителями в зале. А этот ублюдок засмеялся. Я спросил его, над чем он смеется, и он откинулся на стуле и ответил: «На каком инструменте ты играешь? На пианино, верно?» «Да». «Ты, должно быть, долбишь по клавишам, словно печатаешь на пишущей машинке». Я бросил на него гневный взгляд. «Слава богу, мы занимаемся музыкой один на один с магистрами, иначе он спародировал бы не только мой стиль большой игры, но и мою игру на фортепиано». Он не думал извиняться, даже не моргнул. «Покажи еще раз», — промолвил он. «Что?» — Карфакс описал в воздухе спираль. «Покажи концовку еще раз». «Зачем?» «Пожалуйста». Я стиснул зубы. Меня подмывало уйти, но я понял, что это будет ребячество. И он смотрел на меня внимательно, словно хотел прислушаться ко мне. «Ладно», — ответил я. «Послушай, твой вариант концовки похож на танец умирающей марионетки, и если мы его оставим, это же пляска смерти. Умирающая марионетка вполне уместна». «Нет, я о другом», — я повторил свой жест. «Видишь, я выгляжу по-дурацки». «Потому что ты делаешь его неправильно. Жест должен быть плавным, нежным. А ты как будто пытаешься прихлопнуть комара. Слушай, дай я». Он встал. «Представь сопротивление воздуха. Представь, что все смотрят на тебя, и внимание зрителей окутывает тебя густой пеленой. Не спеши, даже если сейчас на тебя смотрю только я. Не учи меня, ты стоишь неправильно. Неправильно держишь руки, вся твоя поза, все должно быть не так. Кроме мозга у тебя есть еще и тело, Мартин». Он окинул меня взглядом с головы до ног и усмехнулся. «Слушай, попробуй повторить этот жест, но на этот раз он потянулся и накрыл мое запястье ладонью. На этот раз представь, что у тебя в руке что-то тяжелое». Я не шевельнулся. Его рука была тонкой и горячей, как... Ох, как не знаю что. Просто рука, обычная рука. Но в тот миг я как никогда остро ощутил, что моя кожа — единственное, что отделяет меня от Вселенной. Все мысли о большой игре улетучились. «Не трогай меня!» — выпалил я. «Погоди», — ответил он, — «не закипай. Я только хочу показать...» «Отвали!» — я выдернул руку. Он отшатнулся. Может, я толкнул его слишком сильно, лицо его вдруг потрясенно вытянулось. «Ты кем себя возомнил, Карфакс? Насколько я помню, ты пока не стал магистром игры». «Я просто...» Он замолчал. Мы уставились друг на друга. «Когда мне понадобится совет насчет моей техники, я обязательно тебе скажу. А до тех пор держи свои потные лапы от меня подальше». Не знаю, почему я так рассердился. Его широко раскрытые глаза, засученные рукава, звук его дыхания. Он приказывал мне, что делать, а мне хотелось ему повиноваться. Он начал что-то говорить, но закусил губу. «Думаю, ты прав», — через некоторое время произнес он. «Должен быть другой, более оригинальный способ закончить игру». Я подошел к столу. Наши записи вдруг показались бессвязными. Мне хотелось ответить ему в том же ключе, но я не смог. У меня вдруг пропало всякое желание думать о большой игре, о любой игре, раз на то пошло. «Какая разница?» — выпалил я. «Мы почти дописали эту чертову игру. Она не должна быть идеальной». «Лео», — промолвил он и замолчал. «Мне пора», — бросил я и ушел. Осталась неделя и 4 дня. Вчера поздно вечером он извинился. «Я забылся», — сказал он, — «этого больше не повторится». Я не знал, что ответить. Когда я оправился от потрясения, он уже ушел. Осталось 7 дней. Всего неделя и конец. Жду не дождусь. Осталось 2 дня. Кажется, мы насочиняли какую-то ерунду. Я имею в виду пляску смерти. Столько труда, и все зря, я ее уже видеть не могу. День Х. Вот и все. Сдали. Позднее. Вчера ночью я почти не спал. Мы дописали чистовики уже после полуночи и обменялись ими, чтобы вычитать и исправить ошибки. В итоге в моей работе половина исправлений, внесенных рукой Карфакса. Потом мы пошли спать, но у меня голова шла кругом. Я, наконец, уснул, но в пять, вздрогнув, проснулся, убежденный, что забыл внести главную тему. После этого я уже не смог уснуть. Воспользовавшись случаем, пошел в душевую, где долго мылся и брился в одиночестве, и спустился к завтраку, чувствуя себя почти человеком. Другие тоже выглядели уставшими. Мы напоминали войско после битвы, все с темными кругами под глазами, валившимися щеками, небритые, кроме меня и Карфакса, который, видимо, считает даже легкую небритость неприемлемой. Столы были завалены папками с готовыми работами. Мы ни на минуту не выпускали свои игры из виду, стараясь не перепачкать их маслом и крошками. Нам казалось, что стоит оставить партитуры в комнатах, и они самовозгорятся, или кто-то их украдет. Последнее более вероятно. По звонку мы бросились в кабинет магистра Хольта, топая как стадо слонов. Я отстал, из-за усталости у меня не было настроения пробиваться в начало очереди, и мы с Карфаксом вошли вместе. Мы почти ничего не сказали друг другу. Неудивительно, ведь до сегодняшнего дня мы несколько недель говорили почти непрерывно. Когда мы вышли, сдав игру, он улыбнулся мне. Я хотел улыбнуться в ответ, но потом понял, что он, скорее всего, выглядит таким счастливым, потому что ему больше никогда не придется со мной разговаривать. К ужину подали вино, только второкурсникам. Я так давно не пил алкоголь, что вино мгновенно ударило мне в голову. Я сидел между Феликсом и Эмилем, настроение у них было приподнятое, и в любой другой день я бы с радостью подурачился и пошутил с ними. Но сегодня все было по-другому. Сегодня я словно заставлял себя веселиться. Я будто вернулся из длительного морского плавания и еще не отвык от качки, никак не мог вспомнить, как ступать по твердой земле. Мне было трудно сосредоточиться. Мыслями я все время возвращался к пляске смерти, проигрывал в голове фрагменты игры, думал о том, что скажу Карфаксу. Потом вспоминал, что мы сдали игру, и все кончено. Вскоре Феликс с Эмилем заметили, что со мной что-то не так, и начали меня дразнить. Я снова почувствовал себя чужаком в чужой стране. Карфакс к ужину опоздал, пришел, когда мы уже доели суп. Он, видимо, надеялся сесть где-нибудь незамеченным, но осталось лишь одно свободное место. В середине скамьи за нашим столом, невдалеке от Феликса. Карфакс замер, будто бы надеялся, что подвернется вариант получше. Тут же какой-то придурок отпустил язвительное замечание по поводу того, как трудно выбрать, когда выбирать не из чего. Когда Карфакс все же перешагнул через скамью и сел, его поприветствовали саркастическими усмешками. В них не было враждебности, мы отнеслись бы так к любому, но Карфакс все принимает близко к сердцу. Если бы он не придавал значения насмешкам, все бы скоро о нем забыли, но в ответ на них он весь бледнеет, лицо каменеет, можно подумать, он никогда в детстве в школу не ходил. Может, и не ходил. Я коротко взглянул на него, когда он садился за стол, и больше не поворачивался в его сторону. Мы с Полем обсуждали его парную игру. По описанию, мне показалось, что она даже лучше нашей, поэтому я расспрашивал его, надеясь разглядеть в его игре серьезный изъян, что-то, что меня бы успокоило. Я ни разу не взглянул на Карфакса, а теперь жалею, ведь я не знаю, пытался ли он поймать мой взгляд. С другой стороны, зачем ему это? Теперь нам не о чем говорить. А потом кто-то вылил на него полкувшина вина. Не знаю, как это случилось. Возможно, нечаянно, а может быть и нет. Скорее всего, нечаянно. Мы вели себя за столом, как свиньи. Глиняный кувшин разлетелся на кучу осколков, все разом зашумели. Я повернулся и увидел Карфакса, вскочившего на ноги. По его мантии расплывалось большое мокрое пятно. На черном оно было не так уж заметно, но его воротник окрасился в красный цвет, а с лица и волос капало. Он вытер глаза рукавом, сидевшие за другими столами выгибали шеи, чтобы посмотреть, что происходит. Кто-то произнес: «Ой, вот неудача!» Повисла тишина. Неполная тишина, но в ней отчетливо слышалось любое слово. Карфакс отряхнулся, брызги полетели на пол. «Старина, я нечаянно», — добавил тот же голос. Кажется, это был Фредди, у него заплетался язык. А может, это была его обычная идиотская манера разговора. «Не бери в голову!» Карфакс стоял на том же месте. Я не понимал, почему, и вдруг до меня дошло. Он ждал извинений. Мне захотелось встать и крикнуть ему, чтобы не был дураком, что чем дольше он стоит здесь, тем хуже. Я отпил вина из бокала, но проглотил с трудом. «Неужели это был последний?» Фредди потянулся за графином, наклонил его, но тот оказался пустым. «Какая жалость!» — пробормотал он себе под нос, а потом обратился к Карфаксу. «Будь добр, подойди и накапай немного мне в стакан». «Тупой ублюдок», — процедил Карфакс. На нас стали оглядываться. Слава богу, наш стол был ближним к выходу. Магистры за учительским столом ничего не заметили. «Зачем ты так?» — ответил Фредди. «Это несправедливо. Тебе больше всех досталось. Ты можешь пососать свою мантию». Возникла пауза в долю секунды, а затем кто-то прыснул. К нему присоединились остальные. Фредди блеял, как осел, остальные давились смехом и хватались за ребра. Даже Эмиль беспомощно хихикал. Видимо, они представили эту картину. Карфакс, обсасывающий свою мантию с выпученными глазами, капли вина, стекающие по его подбородку. А может, дело было в словах, в подчеркнуто невинном тоне Фредди, в том, что под мантией он имел в виду вовсе не мантию, а член. В этот момент, по чистой случайности, взгляд Карфакса упал на меня. «Ладно», — процедил он, ухватился за мантию, стянул ее через голову и бросил на стол прямо в тарелку Фредди с недоеденным ужином. Его рубашка пропиталась вином и окрасилась в пурпурный цвет, мокрая ткань липла к плечам. «Можешь сам ее пососать, Фредди», — бросил Карфакс. «А остальные могут поцеловать меня в жопу». На этот раз его голос услышали за учительским столом. Магистр Хольт вскинул голову и нахмурился, а магистр состязаний моргнул тяжелыми веками. На миг мне показалось, что магистры сейчас велят ему выйти, и мое сердце ухнуло, но он уже шагал к выходу. 3 секунды прошли в относительной тишине. Затем кто-то воскликнул, идеально выгадав момент, сказалась манверовская выучка. «Малыш Калфакс обиделся, что у него заблали пустышку!» Он наверняка слышал, хотя уже вышел в коридор, и слышал взрыв хохота, раздавшийся следом. Хохот вскоре затих, и после этого все немного присмирели, будто поняли, что перестарались. Но этот презрительный рев и веселье за его счет. В тот момент мне стало ясно как день, что он никогда не будет одним из нас. Если бы он хоть раз посмеялся с нами, или хотя бы сделал вид, что ему все равно. Через несколько минут я встал из-за стола. Эмиль вскинул бровь. «Что-то живот разболелся», — соврал я. «Из-за всей этой подготовки у меня расстроилось пищеварение». Феликс попытался меня остановить, но я добавил, «Поверь, лучше мне уйти». Я поднялся к себе, но заходить не стал. Подошел к двери комнаты Карфакса и занес руку, чтобы постучать, но не смог. Из-под двери пробивалась полоска света. Может, он услышал меня. Я увидел тень, которая частично закрыла полоску и остановилась. Видимо, он подошел к двери и прислушивался. Я по-прежнему не стучал. Я долго стоял там, пытаясь представить, что скажу ему, но все слова казались пустыми и глупыми. Даже если бы я нашел себе оправдание или произнес слова утешения, я знал, какой будет его реакция. Презрение, отвращение, легкое удивление. Наверняка он даже не заметил, что я смеялся с остальными. Потом я вспомнил, как в прошлом году из-за него надо мной смеялся весь класс. Он так и не извинился. Мы сдали игру. Пора возвращаться к прежним ролям. Как цивилизованные взрослые люди, мы сделали то, что должны были сделать. Мы не друзья. Я думал, что сегодня буду торжествовать, испытаю огромное облегчение, что все закончилось. Я предвкушал эйфорию, но теперь чувствую себя хуже некуда. Глава 14. Лео. За несколько дней до конца семестра Лео забредает в коридор магистерского корпуса. Он не планировал заходить сюда и не понимает, как тут оказался. Какой-то внезапный импульс привел его сюда, участившееся биение сердца. Последние несколько недель высыпались сквозь пальцы, как горсть свинцовых бусин. Дни казались тяжелыми, но проносились мгновенно, сменяя друг друга. Он вел оцепенелое существование, поглощенное интеллектуальными задачами, эссе, играми, диссертациями и списками чтения, которые магистр игры, опять сдержавшая свое слово, оставляла в ящике для корреспонденции. Его нынешнее состояние напоминало ему то, как он чувствовал себя на третьем году обучения в Манвере. Золотая медаль ничего для него не значила, ее словно вручили кому-то другому. Он утратил способность ощущать, онемел и лишь добросовестно терпел все происходящее с ним. Но ничего не происходило и ничего его не трогало, а если трогало, то не глубоко. Он осторожно ступал по предательскому ландшафту своего ума, был осмотрителен, старался не попадаться в зыбучие пески. Большая игра была тропой, и он смотрел себе под ноги. Сейчас он делает то же самое. Перемещается между архивом, библиотекой, столовой и своей комнатой, не останавливаясь в промежутках. Механически отвечает на письма Эмиля и никогда их не перечитывает. Каждый отправленный конверт гарантирует ему еще одну неделю безопасности, еще одну неделю, когда не надо опасаться слуг, подошедших слишком близко из-за спины, держать у кровати коричневый стеклянный пузырек с рвотным и проверять подушку на предмет торчащих игл. Ему нужна эта гарантия. У этих писем есть еще одна любопытная особенность. Они подбрасывают ему пищу для размышлений. Как объяснить скрытую враждебность между магистром предписаний и магистром состязаний? Почему магистр наук предпочитает не ввязываться в политику, а помалкивать? Не показательно ли, что детки партийных служащих аж пузырятся от собственной важности? В столовой его взгляд скользит по их лицам, он прислушивается к обрывкам разговоров, словно пытается уловить течение в прозрачной воде. У него хорошо получается. Так он отвлекается от других мыслей. Болезненной тоски по министерству, желание повернуться и смотреть на магистра игры, смотреть во все глаза. Ему стоит больших усилий, физических усилий, заставить себя не смотреть на нее. Он пытается не думать о ней, и по большей части ему это удается. В то воскресенье в библиотеке, когда она ушла, от потрясения он долго не мог делать ничего, лишь сидел и смотрел в одну точку. Бой часов пробудил его от забытия, он встал и лишь тогда понял, что все это время сидел, стиснув зубы. Напряжение железным обручем сдавливало виски. Он не мог есть, не мог спать той ночью, и лежал в кровати, глядя на звезды, вспыхивающие и гаснущие на черном небе, как уносимые ветром песчинки. На следующий день они с магистром Драйден столкнулись в коридоре. Он сделал над собой усилие и не стал таращиться на нее, хотя ему очень хотелось. Как он не догадался, как не разглядел сходство, хотя, может быть, разглядел, но принял его за проделки ума, решил, что раз вернулся в Манвер, Карфакс чудится ему повсюду. После его смерти Лео видел его везде. В случайных прохожих, посетителях ресторана, подзывающих официанта, в рабочих отцовской свалке, смеющихся у ворот в кепи и рубашке без воротника. Он приучил себя не реагировать, не вздрагивать, не окликать его по имени и даже не вглядываться. Если он видит призраков, никто не должен об этом знать. Но это было много лет назад, и он давно отвык. Вот только той ночью, когда он встретил магистра Драйден в коридоре, поток болезненных воспоминаний нахлынул опять. Мир сместился со своей оси, и ум его снова взялся за старое. Если бы кто-то другой рассказал ему правду, если бы он узнал об этом не от нее, Он морщится, вспомнив ее взгляд. В нем читалась жалость. Как она посмела его жалеть? Он утратил способность соображать и мог только смотреть на ее лицо, его лицо. Даже потом он запретил себе анализировать свои чувства, но в следующем письме Эмилю написал. Она, разумеется, держится особняком и, наверное, страдает от одиночества. Ее политические взгляды либеральны и мягки, что вполне естественно для женщины, которая, по всей видимости, никогда не сталкивалась с реальной жизнью в любых ее проявлениях. Она противится изменениям и ясности. Ее воззрения основаны на абстрактном, инстинктивном понятии добра, не выдерживающем никакой критики. Она кажется резкой, но, как ни парадоксально, является собой ярчайший образец противоречивой женской природы. Из всех магистров именно она больше всех настроена против партии, однако причина кроется в ее безосновательном идеализме. Она не преследует личных интересов. Подозреваю, что она почти не пользуется в Манвере влиянием, но все же совет магистров должен единогласно поддерживать любые новые меры, иначе возникнет неловкость. О ее педагогической квалификации ничего сказать не могу. Студенты, естественно, ропщут, что их учит женщина, и едва ли их можно в этом винить, учитывая, что у нее нет образования. Однако в целом они согласны подчиняться ее авторитету. Стоит отдать ей должное, она не лишена своеобразного обаяния. Лео отложил ручку, боясь написать еще одно предложение, которое потом придется вычеркнуть. Он охарактеризовал ее правдиво. Так почему, принижая ее, он испытывал брезгливое торжество, словно прихлопнул комара? Сложил письмо и сунул его в конверт, даже не подписавшись. Взгляд скользнул по старым газетам на столе, списке вопросов для эссе, напечатанном на мимеографе. Пора возвращаться к работе. Но весь день его не покидало ощущение, что кто-то стоит у него за плечом, призрак, смотрящий на него сукаризной, и исчезнувший, стоило повернуться и посмотреть ему в глаза. На этой ли неделе Эмиль прислал ему несколько бутылок бренди. Он оставил их в углу своей спальни, где они собирали пыль, и продолжил изучать связь между мотивом четырех времен года и гипотезой лопнувшего шва. Он не обещал себе больше не упоминать магистра игры, но в следующем его письме о ней ничего не говорилось. Все его мысли занимало возмущение по поводу пренебрежительного отношения к нему магистра предписаний и неприятный инцидент со студентом-христианином с первого курса, кажется, Шарпентье. И он даже подходил к двери кабинета магистра Драйден с намерением поблагодарить ее за книгу, которую она оставила в его ящике для корреспонденции, но в последний момент передумал. Он презирал себя за желание лебезить перед ней, умасливая собственную виноватую совесть. Она бы взглянула на него с легким изумлением, с чего он решил, что ей нужны его извинения. Ночью он проснулся из-за чертовых часов. Ее лицо стояло у него перед глазами. Ее лицо и лицо Карфакса. Они каким-то образом слились в одно. Говорил ли Карфакс, что у него есть сестра? Что бы он подумал сейчас, увидев их с Лео вместе? Но ответы на эти вопросы узнать было невозможно. Если начать задумываться, то можно сойти с ума. Он заставил себя подняться и сесть за изучение гипотезы лопнувшего шва, пока от усталости перед глазами не заплясали мошки. Большая игра была лишь прикрытием. Но завтра он уезжает в отпуск, и при мысли об этом внезапно оживает, сбрасывает оцепенение, чувствует покалывание во всем теле. Он не знает, что именно заставляет его взять одну из бутылок бренди, но вот он уже стоит у двери магистра игры с бутылкой в руках, ощущая ладонью прохладную гладкость стекла. На этот раз он не дает себе времени на раздумья и стучит сразу. Следует пауза, после чего она произносит «Войдите», будто знает, кто стоит за дверью. Лео открывает дверь. Она сидит за столом, лицо повернуто к нему, но ручка все еще занесена над страницей, будто она задумалась. Увидев, кто пришел, она накрывает свои записи чистым листом бумаги, хотя он готов был поклясться, что тот лист, что лежит внизу, тоже пуст. «Да? Я вас отвлек? Надо было думать об этом прежде, чем постучали. Да, пожалуй». Она вздыхает и завинчивает колпачок на ручке. «Чем могу служить, мистер Мартин?» Он приготовился к холодному приему, но все же ему обидно. Обращается с ним, как с назойливым первокурсником. Ставит бутылку на край ее стола. «Это вам, в благодарность». Она растерянно моргает. Ему же хочется схватить свой неуместный подарок с иностранной этикеткой и красной восковой печатью и выйти из комнаты, не оглядываясь. Или разбить бутылку о стену и оставить ее выковыривать осколки зеленого стекла из складок белой мантии. Но если политика его чему и научила, так это скрывать унижение. «Вы очень добры», — наконец отвечает она. «Мне друг прислал. Хороший бренди, французский. Я решил, будь на месте магистра Драйден ее брат, тот взял бы бутылку, изучил происхождение напитка и кивнул, пытаясь скрыть удовлетворение. Потом взглянул бы на Лео, на свои записи и, наконец, с неохотной улыбкой качнулся бы на стуле и начал осматриваться в поисках бокала. Но она не делает ничего подобного. А чего он ожидал?» Лео кладет руки в карманы. «Не берите в голову, я думал, вам разрешено». «Мне разрешено», — отвечает она. «Хорошо». Она молчит. «Не буду мешать вам работать», — он поворачивается к двери. «Благодарю вас», — учтиво бросает она ему вслед. «Я не ожидала». «Вы мне ничем не обязаны, мистер Мартин. Я нашла для вас несколько старых игр, только и всего. Не обязательно дарить мне дорогой бренди». «Я знаю, разумеется, но я... Они... Мне понравилось работать с вашими материалами. Вы, кажется, потратили немало времени, подбирая интересные вопросы и составляя списки чтения». Он с усилием выдавливает улыбку. «Я благодарен вам». «Я преподаватель, мистер Мартин, и сделала бы то же самое для любого студента. И любой студент был бы благодарен вам». Он склоняет голову, отвешивая шутливый поклон. Ох уж эти ее уверения, что она не сделала ничего, заслуживающего благодарности. Намеки, что он жалок, потому что пытается усмотреть в ее действиях особое расположение к нему. Ему хочется ее ударить. Мысль потрясает его. Он никогда в жизни не бил женщину. У него даже желания не возникало. «Пустяки. Простите, если перегнул палку. Я понимаю, что жизнь в Манвере не предусматривает...» Он с легким презрением обвел рукой ее комнату, скудную обшарпанную обстановку, заснеженные горы за окном. «Но честно, это пустяки. Это даже не лучший сорт бренди. Если бы я подарил этот сорт моей любовнице, она бы выбросила бутылку с балкона». Теперь ему легче улыбаться. В нем вспыхивает искра презрения к себе, но он не дает ей разгореться. Это она виновата. Она вынуждает его быть таким. Он лишь хотел проявить учтивость. Она делает глубокий бесшумный вдох сквозь разомкнутые губы, затем неожиданно усмехается, будто они играют в игру. «Хорошо», — отвечает она. «Я рада, что вам понравились мои темы. Я старалась подыскать для вас интересные вопросы». «Правда? А как вы догадались, что мне интересно?» Он тоже смеется и запоздало понимает, что это не уловка, не кокетливое предположение, что она знает его вдоль и поперек. Он забыл, что перед ним не Хрисея. Ее лицо снова посуровило, потеплев лишь на миг. «Те же вопросы я обычно даю первокурсникам», — отвечает она. «На первый взгляд они впечатляют, а на поверку довольно просты». Он раскрывает рот, но не может заставить себя сказать что-то в ответ, кивает и тянется к дверной ручке. «Нет, пожалуй, я соврала», — внезапно добавляет она, и он слышит, как она встает из-за стола. «Это были вопросы выпускных экзаменов. Я рада, что они вам понравились. Вот только...» Внезапно он поворачивается к ней. Она стоит у окна и смотрит на сугробы. Ему виден лишь край ее лица, висок и щека, уголок губ. Она до боли похожа на Карфакса. Забавно, как меняются его черты, накладываясь на женское лицо. У нее тот же широкий рот и скулы, крепкая челюсть и узкий разрез глаз, но Карфакс был красив, а она невзрачна. Она должна быть примерно одного с ним роста, но для мужчины этот рост в самый раз, а для женщины, пожалуй, высоковат. А еще Карфакс мертв, а она жива. Она пародия на него, злая шутка вселенной. Секунду он ждет, пока она договорит. Хочет ли она извиниться? Но спустя некоторое время он понимает, что она продолжать не собирается. Ему хочется уйти, захлопнуть дверь в этой тишине. Но она вдруг бросает на него короткий неуверенный взгляд, точно сопротивляется порыву. Именно так он смотрел на нее последние несколько недель, смотрел и одновременно пытался не смотреть. «Что ж», — говорит он, — «очевидно, вы знаете меня гораздо лучше, чем вам кажется». По какой-то причине его слова заставляют ее закусить губу. «Представляю, каким выводом вы пришли. Нерадив, по большей части вторичен, злоупотребляет интегральными переходами». «Даже не столько интегральными переходами, сколько текстовыми повторами», — нахмурившись, замечает она. «Вы вечно... Вам стоит уделять больше внимания математике и музыке. Даже, пожалуй, физике. Вам плохо дается абстрактное. Это мешает вам двигаться вперед». Он смотрит на нее. Она стоит в контровом свете, и на миг ему чудится, что перед ним призрак Карфакса. «Вы правы. Если бы я по-прежнему играл всерьез, то принял бы к сведению ваш совет. Но я... Как вам последнее эссе, что я порекомендовала, кстати?» Он помнит слово в слово. «Большая игра своего рода паутина абстракций. Она мерцает, соблазняет, но ее красота сугубо функциональна. Более того, ей свойственна безжалостная прагматичность хищника. Ее цель — завлечь божественные в силки, расставленные человеком». Но когда он прочел эти строки, то не смог сконцентрироваться на поставленном вопросе. Перед глазами возникла паутина поперек тропы. Первое предрассветное утро, когда он поднялся на гору в Манвер. Он помнит, как отодвинул паутину в сторону, разорвал нити, смахнул капли, мерцающие на свету. Помнит беспомощный протест Карфакса. Паутина была красива, но она мешала пройти, а он хотел быть первым. Он по-прежнему хочет быть первым. Она переминается с ноги на ногу, и он вдруг понимает, что уже долго молчит. «Любопытная», — ответил он. «Полагаю, Амадей де Курси — один из ваших предков? Кажется, я о нем слышал. И, возможно, он прав. А может быть, все наоборот? И большая игра — божественные силки, чья цель — завлечь человечество, как любовь». Лео ждет, что она осудит его, и ответит резко, тем же отрывистым тоном, каким только что произнесла, а на поверку довольно просты. Но она смотрит на него, нахмурив лоб, будто узнает его лицо, но пытается вспомнить имя. Странный холодок пробегает у него по спине. Потом улыбается. «Изящный аргумент», — отвечает она. «Вы правда в это верите? Или это всего лишь уловка?» «Не берите в голову. Игры», — вкрадчиво произносит она, — «в этом вы спец, верно? Но каким-то образом оказались вовлеченными в единственную игру, которая таковой не является. Вы имеете в виду большую игру?» Она не отвечает. И снова к ужасу своему у него возникает желание ее ударить. Кем она себя возомнила? Дельфийским оракулом? Как смеет рассуждать о нем, делая вид, что знает его лучше, чем он знает себя сам. Его игра одно, но замечание по поводу его жизни... В ней чувствуется та же надменная убежденность в своей правоте, что и в Карфаксе. Но тот был умен, тот был наблюдателен, а она всего лишь высокомерна. Она женщина, она не знает его, не имеет права...» Он пришел к ней из вежливости, хотел поблагодарить и уйти, а ее шипы и колючки спутали все его шелковые намерения в безнадежно закрученный узел. «Что ж», — произносит он, — «еще раз спасибо и до свидания. Завтра я уезжаю». «Уезжаете?» — с придыханием отвечает она, — «с облегчением или сожалением?» «Нет, он себе льстит, несомненно, с облегчением. Верно думала, что он останется в Манвере на каникулы». «Да, знаю, до конца семестра осталось еще несколько дней, но меня позвали выступить перед кружком энтузиастов большой игры в Манвер-Ле-Бене, поэтому...» Он знает, как пройдет эта встреча. Пузатые партийные шишки будут хмуро взирать на него, недовольные, что он мешает им весело напиваться. Он же будет пытаться втиснуть игру в рамки официальной идеологии, как стопу с обрубленной пяткой в хрустальную туфельку. Это будет невыносимо. Его бывший коллега Пирен молча посочувствовал ему, вручая приглашение. Они оба знали, что он не вправе отказаться. «Мне проще переночевать там, в гостинице, а потом я поеду домой, в дом своей матери». «Ясно?» «И я... я желаю вам счастливого Нового года». Она кивает, рассеянно продолжает кивать. «Благодарю», — отвечает она, — «и вам того же, мистер Мартин». Ее голос кажется далеким, и мысли кажутся где-то далеко. «В таком случае, до свидания». Он вдруг понимает, что ждет, когда она велит ему уйти. «Я... погодите», — произносит она. «Лео». Она впервые назвала его по имени. Он отвечает слишком скоро, слишком охотно. «Что?» «Хочу, чтобы вы знали, что я... Если бы все сложилось иначе, я бы...» Начинает она, но замолкает. Что-то происходит с ее лицом, будто тает лед. В нем вдруг читается уязвимость, которой еще секунду назад и в помине не было. «Не берите в голову». Она делает короткий отрывистый жест, словно хотела протянуть ему руку, но в последний момент передумала. «До свидания». Лео пристально смотрит на нее. Она так старалась заставить его поверить, что он ей неприятен, но на какой-то миг... Что она сделает, если он возьмет ее за руку, не дав ей возможности отстраниться? «До свидания», — отвечает он, — «увидимся в следующем семестре». «В следующем семестре?» Возникает секундная заминка, потом румянец на ее щеках густеет и растекается по всему лицу. «Вы вернетесь?» «Я думала, вы собирались...» «Да, я вернусь». В последнем письме Эмиль намекнул, что в конце весеннего семестра Лео, возможно, отпустят из Манвера, если повезет. Но, несмотря на все усилия Эмиля по сохранению его репутации, Лео знает, что в Министерство культуры он не вернется. Ему придется начинать сначала, с самых низов, или искать себе другое занятие, быть может, пост в муниципалитете или работу на свалке, и он даже не уверен, хочется ли ему этого. «О, ясно». Она потирает лицо внутренней стороной запястья, словно надеется стереть румянец. Он запоздало понимает, в чем дело, и ему хочется смеяться. Так вот, почему она разговаривала с ним почти по-доброму. Она думала, что скоро навсегда от него избавится, а теперь жалеет, что дала слабину. Ее щеки и лоб так сильно раскраснелись, будто на них падает красный свет восхода или заката, наступивших не вовремя. Взгляд мечется то на него, то в сторону. Внутри что-то сжимается, закручивается все более плотным узлом. Он точно знает, где находится, какой сейчас год, он в своем уме, и он трезв. Но почему-то ему кажется, что ему снова 20. Он опять студент, сидит в музыкальном классе с Карфаксом и смеется над собственной шуткой. Карфакс тогда поднял голову, взглянул на него, и его улыбка была точно трещиной в броне, а на щеках расцвел румянец, такой же, как на ее щеках сейчас, слабый, но все же безошибочно заметный, будто иней растаял. Секунду назад Ему хотелось протянуть к ней руку из дерзости. Сейчас же хочется того же самого, но уже по другой причине, гораздо более опасной. Он моргает, пытается увидеть разницу между ее лицом и лицом Карфакса, разрушить заклятие. Линия ее скул мягче, вокруг глаз морщинки, длинные кудрявые пряди волос выбиваются из прически сбоку на шее, но в остальном она как оптическая иллюзия. И как бы он ни пытался, как бы ни убеждал себя, что на картинке изображена ваза, а не два лица, он не может заставить себя увидеть вазу. Он видит Карфакса. Его лицо поверх ее лица надето как маска. У него крутит живот. «В чем дело?» — спрашивает она. Ее голос возвращает его к реальности, сделав то, на что лицо оказалось неспособно. «С вами все в порядке?» «Да, благодарю», — она поворачивается к столу. «Боюсь, мне пора возвращаться к работе». «Да, а мне пора собирать вещи». Он снова шагает к двери, но что-то мешает ему уйти. «Кстати, как продвигается ваша игра в честь дня летнего солнцестояния?» Она бросает на него короткий взгляд, садится и принимается откручивать колпачок ручки. «Счастливого Нового года, мистер Мартин», — произносит она. «Счастливого Нового года». «О, и заберите это, пожалуйста», — она кивает на бутылку. «Вы очень добры, но мне она не нужна». Они смотрят друг на друга долго и пристально. Дело не в бренди. Он не сомневается, что она пьет и выпила бы, принеси бутылку кто-то другой. Это состязание, и она хочет получить очко. А еще говорит, что это он играет в игры. На миг в нем вспыхивает раздражение, потом на его место приходит другая эмоция. Он пытается понять, какая именно. «Хорошо», — отвечает он, — «если настаиваете, но при одном условии». «Каком же?» «Позвольте принести вам что-то еще». Он продолжает, не дав ей возможности ответить. «Что захотите? Должно же вам что-то нравиться. Прошу, мне будет приятно». Он сам не понимает, насколько его просьба чистосердечна, а насколько является стратегическим ходом. «Почему вы решили, что я хочу сделать вам приятно, мистер Мартин? Но вы же подобрали игры на мой вкус». Он чувствует биение своего сердца в кончиках пальцев, сомкнувшихся на горлышке бутылки, будто пульсирует стекло. Он приступил черту. Сейчас она выставит его и больше никогда не станет с ним разговаривать. Но она вдруг улыбается. «Тогда принесите мне коробку засахаренных каштанов». «И это все?» Ее улыбка меркнет, превращаясь в ироничную осторожную усмешку. Она не отвечает, склоняется над тетрадью и жестом просит его уйти, но все еще улыбается, когда на пороге он кланяется, словно привратник мюзик-холла. Лео стоит в коридоре и замечает, что тоже улыбается. Проходит миг, прежде чем он осознает, что чувствует. Вздрогнув от удивления, он понимает, что флиртовал с ней, с магистром Драйден. Флиртовал, как будто она обычная женщина, такая же, как остальные, чье расположение можно завоевать конфетами, побрякушками и русскими сигаретами в розовой пачке. Как будто она хрисея, которая соглашается раздеться лишь в том случае, если Лео предварительно оденет ее за свой счет во что-нибудь роскошное, шелковое, красиво скроенное. Перед глазами возникает нелепая картина. Магистр Драйден в розовом платье от Скиапарелли в костюме от Мейнбокера. Ему хочется смеяться, но образ врезается в сознание, оставляет занозы под кожей. Под белой мантией магистр Драйден — женщина. Женщина, которой он обещал принести коробку сладостей. Он-то думал, что она попросит книги. Ему хотелось ей угодить. Почему? Чтобы доказать что-то ей или себе? Потому что она упорно не поддается его обаянию? И каждая улыбка, отвоеванная у нее, очко в его пользу, свидетельство, что она ему уступила, потому что ему невыносима мысль, что она может выиграть? Нет, Дело не в этом, не только в этом. Он представляет, как ставит перед ней маленькую деревянную коробочку с засахаренными каштанами и ждет благодарности. Ему не просто хочется угодить ей, это подношение. В ее руках словно бы находится власть над жизнью и смертью, и ему кажется, что если у него получится, если он все сделает правильно, если совершит верный ход в этой игре, она посмотрит на него и перестанет быть собой, а станет Карфаксом. И тогда он сможет повернуть время вспять. Он жаждет прощения. Осознание этого вызывает приступ отвращения к себе. Желчь подступает к горлу. Какой же он дурак! Он жалок! Даже если он заслужил прощения, назад дороги нет. Он идет по коридору, спешит, но от себя не убежать. Ускоряет шаг, и вот уже пот проступает на лбу, затем неуклюже переходит на бег, и ему все равно, если кто-то его увидит. Глава 15. Первый день зимних каникул. Я на станции и пишу эти строки в чайной комнате. У меня еще час до поезда. Чтобы сесть здесь, мне пришлось заказать чай, но он ярко-оранжевого цвета и отдает жиром и грязной тряпкой, так что я сделал глоток, и мне этого хватило. Я пришел сюда, чтобы не встречаться с остальными. Эмиль и Джейкоб тоже пересаживаются на этой станции, но я видел, как они пошли в бар, куда пускают только мужчин. Жаль, что я не могу пойти с ними, я бы с радостью опрокинул рюмочку бренди, но не хочется ни с кем разговаривать. Мне хватило поезда из Манвера, в котором все кричали и дурачились. Кажется, я утратил способность ясно изъясняться, по крайней мере, вслух. Я так устал к концу этого семестра. Все кажется слишком четким, слишком ярким, словно я смотрю на мир сквозь грани алмаза. Вчера занятия были только утром, да и то магистры раздавали задания на каникулы. Я уже предвкушаю, как весело будет в следующем семестре. Нам задали медитировать на деревья во всех их формах, изучить древнегреческие и древнеримские ритуалы слияния с божественным и ознакомиться с мостами Кёнигсберга. Не говоря о том, что мы должны прочесть все в списке чтения магистра Хольта, а он целиком состоит из книг, которые в нашей местной библиотеке днем с огнем не сыщешь. Да. Наверное, им просто нужно занять нас чем-то на 2 месяца, пока подступы к Манверу занесены снегом, чтобы мы не отбились от рук. После обеда нас раньше отпустили на час тишины, а перед ужином дали несколько часов свободного времени, чтобы мы могли собрать вещи. Я побросал все в чемодан кое-как и лег на кровать, надеясь уснуть, но не смог, слишком нервничал. Отметки за парные игры всегда вывешивают перед ужином в последний день семестра. Наконец прозвенел звонок. Все словно ждали этого момента. Все двери в нашем коридоре распахнулись разом, послышались быстрые шаги. Я как можно медленнее встал, сполоснул лицо водой, пригладил волосы, они топорщились дурацким хохолком, и понял, что мне больше не на что отвлечься. Я не хотел быть там одновременно со всеми. Не хотел расталкивать остальных и пробираться к доске объявлений, расчищая себе путь локтями, чтобы, задержавшись у доски совсем ненадолго, ровно столько, сколько нужно, отыскать свое имя, наши имена. Вместе с тем я нервничал хуже, чем перед экзаменом, и хотел, чтобы все поскорее закончилось, поэтому я все же спустился посмотреть. У доски объявлений кучковались студенты. Поль увидел меня и сказал: «Они еще не выставили оценки». «Что? Почему?» Он пожал плечами. «Наверное, потому что они безжалостные ублюдки», — с нескрываемой ненавистью бросил Фредди. Отец обещал купить ему машину на Новый год, если он получит больше 50 баллов. Почему именно бездарям всегда предлагают взятки? Может, потому и предлагают. Если бы отец пообещал мне то же самое, в прошлом семестре ему пришлось бы раскошелиться. «Они до сих пор обсуждают», — сказал Эмиль. «По пути сюда я проходил мимо Капитолия». «Мимо Капитолия? По пути сюда? «А где ты был? На половине слуг?» Я сказал это в шутку, но Эмиль как-то странно на меня посмотрел. Кто-то, кажется, Джейкоб, сказал, «Что ж, им все равно придется вывесить результаты рано или поздно. Желательно до нашего отъезда». «Забудь», — бросил я, — «пойду поужинаю». Я был совсем не голоден, но не намеревался стоять здесь и трястись, как аристократ в очереди на гильотину. Я ушел. Вскоре меня догнали остальные. Мы стали болтать, смеяться и делать вид, что нам дела нет до оценок. Лишь в середине ужина, не помню, что я ел и ел ли вообще, в столовую влетел Феликс и объявил «Вывесили!». Потом взглянул на меня и произнес «Поздравляю!». 70. 70. Высший балл. Ближе всего к нам подошли Эмиль с Полем. Им поставили 62. Не помню, что еще говорил Феликс. Не помню, как я встал и вышел. Помню, как стоял у доски объявлений и смотрел на наши имена в начале списка. Эйми Карфакс де Курси и Леонард Мартин. Пляска смерти. 70. За мной толпились люди. Кто-то чертыхался, кто-то негодовал, но нет, мы заслужили большего. Кто-то с облегчением выдохнул, уф, а я-то думал, мы все запороли. Я позволил течению отнести себя в бок и прислонился к стене. Все еще кружилась голова. 70. Не помню, чтобы кто-то когда-либо получал больше 65 баллов за игру, даже Карфакс. Через некоторое время подошел Эмиль и встал рядом. Толпа у доски объявлений постепенно начала редеть. «Ты, наверное, рад?» — сказал он. «Вот почему они вывесили результаты так поздно. Должно быть, долго спорили. Не хотели ставить такой высокий балл двум второкурсникам». Я не смог взглянуть ему в глаза. «Да, неплохо». Он удивленно взглянул на меня. «В чем дело? Ты предпочел бы проходной балл, как Феликс и Фредди?» «Нет». «Злишься, что пришлось разделить победу с Карфаксом? У тебя еще полтора года, чтобы обскакать его, Мартин. Ты уж постарайся». Я не мог смотреть на него. Боялся, что если посмотрю, начну смеяться и не смогу прекратить. Или хуже — плакать. Я так боялся неудачи. Боялся, что мне придется взглянуть Карфаксу в лицо, зная, что я его подвел. Я пробормотал. «Да-да, конечно, ты прав». «А как он отреагировал? Как обычно, с несносным высокомерием?» «Не знаю, я его не видел. За ужином его не было, у доски тоже, а я еще считал себя мастером самоконтроля. Я прошел мимо Пьера и Томаса, кроме них у доски объявлений не осталось никого, и сорвал листок с результатами, прикрепленный к доске кнопкой. Они не успели ничего сделать. Я уже бежал к лестнице и слышал за спиной их протестующие крики и смех Эмиля. Карфакс долго не открывал дверь. Наконец он велел мне войти. Я обнаружил его сидящим на чемодане. Он скрестил руки на груди и выглядел так, будто я сильно ему мешаю. «Мартин», — бросил он, — «в чем дело? Я собираю вещи». Я заметил, что он уже их собрал, но не стал констатировать очевидное, а протянул листок с результатами. «Думал, тебе будет интересно?» Я видел, как он борется с порывом вскочить и вырвать листок у меня из рук. Но он откинул голову и спросил, «Ну и что там?» «Я не сомневался, что наша игра хороша», — ответил я, «но, кажется, я ошибался». Он встал и выхватил у меня листок. Повисла тишина. Я ждал, что он засмеется, но он молча сел, осторожно опустился на стул, словно боялся сломать кость. Оперся локтями о стол и схватился за голову. «Карфакс, я пошутил!» «Отвали, ладно?» — сдавленно ответил он. «Я просто...» «Да!» — он поднял голову. Его глаза покраснели, в них стояли слезы. Не знаю, почему в тот момент это показалось мне неподобающим, я ведь и сам чуть не расплакался, увидев результаты. «Очень смешно, Мартин. А теперь...» «Оставь меня в покое». Я открыл было рот, хотел возразить. Мы получили высший балл ради всего святого, а он вел себя так, будто я убил его бабушку. Псих, как и вся его семейка. Он снова спрятал лицо в ладони и, кажется, старался не заплакать. Я не знал, как поступить. Хотел уйти, он сам велел мне оставить его в покое, но это казалось бесчеловечным. Поэтому я так и стоял в комнате, совершенно беспомощный. Попытался похлопать его по плечу, но он стряхнул мою руку, а ведь я знал, что он чувствует. Все эти недели... Может, я потому и остался. Наконец, я присел на край его кровати на расстоянии вытянутой руки. К нему постепенно возвращалось самообладание. Я не видел его лицо, но слышал, как выравнивается его дыхание. «Ну и шуточки у тебя, Мартин», — на этот раз он сказал без злобы. «Да я не думал, я просто пошутил. Я очень устал, вот и все». Он шумно выдохнул, встряхнул головой, вгляделся в листок с результатами. 70 баллов. Неужели мы настолько хороши? Лучше». Он рассмеялся. Мы оба рассмеялись, хотя еще чуть-чуть, и я бы заплакал. «Я бы выпил», — сказал я. «Надо было дать нам вино за ужином сегодня, а не в день сдачи». Тут я вспомнил, что произошло в день сдачи, и готов был прикусить язык, но Карфакс даже не моргнул. «Если бы мы знали, где они его хранят», — сказал он. «Неужели ты не знаешь? Сколько поколений твоих родственников здесь училось? Наверняка в вашей семье это тайна, которую передают от отца к сыну». Он криво усмехнулся и покачал головой. «Увы, мой отец умер, так и не успев мне ничего рассказать». «Ясно», — через секунду я добавил, — «мне жаль». Карфакс не ответил. «Сейчас я понимаю, что он опешил. Наверное, ожидал услышать колкость». Взял листок с результатами, просмотрел другие оценки, но, кажется, только для виду. Часы пробили 9. Я не заметил, как пролетело время. «Что ж», — проговорил он, — «спасибо, что сообщил про оценки». «Конечно», — я встал. «Спокойной ночи, Мартин, спокойной ночи». Я вышел в коридор и закрыл за собой дверь. Но не смог уйти, не знаю почему. 70 баллов. Мне так не хотелось просто идти спать, будто бы ничего не произошло. Я знал, что не смогу уснуть. В чем смысл торжества, если ведешь себя так, будто ничего не случилось? Карфакс — единственный, кто сейчас понимал, как я себя чувствую, кто знал, каких усилий нам это стоило. Я вернулся в его комнату, не постучавшись. На нем была одна рубашка, он, должно быть, раздевался перед сном. Он схватил мантию, натягивая ее через голову, выпалил. «Мартин, какого черта? Мы уже видели тебя в рубашке, Карфакс. Забыл?» Он продолжал недовольно ворчать, но я перебил его. «Пойдем куда-нибудь. Давай поднимемся в астрономическую башню. Я хочу на воздух. Пойдем. Сейчас? У меня в комнате есть сигареты. Хранил их весь семестр». Я думал, он откажется. Мы так долго были врагами, я бы не стал винить его, если бы он отказался. Я и сам удивился, что предложил пойти куда-то вместе. Он по-прежнему был тем же Карфаксом, что выставил меня и мои игры на посмешище перед всем классом. Он не перестал быть надменным ублюдком и, скорее всего, считает меня тем, кем всегда считал. Но он бросил взгляд на стол, на свой чемодан и пустую комнату, кивнул и прошел мимо меня к двери, очевидно, надеясь, что я последую за ним. Мы поднялись в астрономическую башню. Уже на лестнице я подумал, что идея была дурацкая. Холод стоял жуткий, подниматься было высоко, и если бы нас поймали, у нас бы точно были неприятности. Но потом мы вышли на крышу, и вокруг не оказалось никого и ничего, лишь зубчатые стены, снег и ночное небо. Мы сидели в углу, курили и говорили о большой игре. Смеялись над остальными и соглашались, что лучше нас, игроков, не было никогда. Мечтали, что когда-нибудь Карфакс станет магистром игры, а я магистром наук, или наоборот. Мы замерзли, я кашлял всякий раз, когда ледяной воздух обжигал мне горло, особенно когда смеялся. Когда сигареты кончились, он встал и протянул мне руку. Мои руки и ноги совсем закоченели, и я держал его за руку дольше, чем следовало, пытаясь удержать равновесие. На самом деле мне было плевать на холод. Я готов был сказать что угодно, лишь бы остаться там подольше. Но я не сказал. Не сказал ничего, и он тоже. Мы спускались в тишине. Но когда я оглянулся, он улыбался. Не помню, когда в последний раз я был так счастлив. Глава 16. Крыса. Она знает, что черные скоро уедут. За несколько дней до их отъезда в воздухе Манвера ощущается беспокойство. Обычное безмолвие между звонками нарушают шум и суета. Днем она сидит в своем гнезде, завернувшись в одеяло, но даже там звуки их шагов и их смех настигают ее, как принесенные приливом обломки кораблекрушения. Это время, когда мир становится непредсказуемым, самое страшное — начало и конец. Мыслит ли она как человек? Возможно. Возможно, у крысы нет понятия времени, прошлого или будущего. Крыса не учуяла бы грядущих изменений, а голоса, что-то усиливаются, то стихают, ее бы не насторожили. Возможно, ее крысиное «я» постепенно ускользает. В голове проскальзывают слова, которых не должно быть там. Бояться, прости, Симон. Она терпит их, как чужеродную инфекцию. Вскоре они уйдут вместе с черными, и в ее уме снова воцарится покой. Но сейчас эти слова кажутся тяжелыми, как камни. Поворачивая голову, она чувствует, как они ударяются о череп изнутри. Сильные болезненные удары. Симон. Единственное средство — лежать тихо. Ночь. Ее мучает жажда. Ее кувшин пуст. Она ждала слишком долго. Каждый день надеялась услышать рев мотора автобуса, колесящего по дороге. Автобуса, что увезет черных прочь группами в несколько заходов. Но автобус не приехал. Значит, завтра. Но завтра будет еще не скоро, а ее мучает жажда. Крыса бы бояться не стала. Снова это слово «бояться». Крыса взяла бы все, что ей нужно, и была бы осторожна, но не боялась бы. Или нет? Но боятся только люди. Крысы даже не умеют думать. Она высвобождается из клубка одеял. В комнате холодно. Как только воздух касается кожи, она начинает дрожать. Колеблется, затем заворачивается в одеяло. В одеяле теплее, но оно замедлит ее продвижение, если придется бежать. Крадучись, выходит на узкую лестницу, спускается и пробирается сквозь чулан, заваленный пыльными метлами и ведрами. Перешагивает через них на деревеневших ногах, вылезает в окно, сперва выставляя кувшин на подоконник. Рука чуть не соскальзывает, когда она маленькими шажками продвигается вбок по уступу и неуклюже приземляется в следующей комнате, оцарапавшись спиной о стену. Ее защита никогда еще не казалась такой сложно организованной и такой хрупкой. Одеяло цепляется за неровный край камня. Она тянет его на себя, и ткань рвется. Крыса останавливается, прислушивается. Вдруг кто-нибудь услышал. Но кругом тишина. Она пробирается в коридор, крадется по нему и попадает в комнату, где в снежно-лунном свете вдоль стены выстроились блестящие фарфоровые чаши с человека ростом. Каждая снабжена рычагом, шишечкой на конце и трубами. Она знает... Всегда знала, хотя не помнит, откуда ей это известно, что если повернуть рычаг, труба выплюнет воду. Трубы могут загудеть, но она решает пойти на риск и пьет, пока не захлебывается, а потом наполняет кувшин. От холодной воды ломит зубы. В коридоре слышится шорох. Она прячется в кабинку, но кувшин оставляет на полу, на самом видном месте. Если она бросит его здесь, ей придется украсть еще один, поэтому она ждет, надеясь, что шаги затихнут. Но шаги приближаются, отдаваясь эхом. Она прижимается к стене. «Эй!» — зовет кто-то. Она молчит. «Тут кто-то есть?» Шаги приближаются к кабинке. Она могла бы запереться, но задвижка на двери сломана. А будь цела, выбить дверь не так уж сложно. К тому же, какая-то часть ее, человеческая часть, та, что обременена словами, не хочет прятаться. а она стоит, замерев, втиснувшись между фарфоровым стулом с дыркой и стеной, а он вытягивает шею и заглядывает в щель в двери. «Привет!» Что-то в его лице или в форме бровей пробуждает в ней незнакомый импульс, и уголки ее губ ползут вверх. Она видела его всего раз, но узнала бы из всех черных, хотя порой ей кажется, что все черные на одно лицо. Почему же его лицо отличается? «Это ты!» — он улыбается. «Помнишь меня? Я Симон! Прости, что напугал!» Слова, что бились внутри ее головы, вдруг оказываются снаружи. «Симон, прости!» Она моргает. Неужели она способна заставить объекты материализоваться из воздуха? На всякий случай представляет сыр, хлеб и фрукты, но те не появляются. «Я не мог уснуть. Бродил по коридорам. Вчера они пришли ко мне в комнату и... Короче, я шел по коридору и услышал звук льющейся воды и решил, вдруг кто-то не закрыл кран». Он тихонько толкает дверь. «Я надеялся снова встретить тебя». Он тихо посмеивается. Этот смешок, не похожий на смех, скорее на болезненную судорогу, пробуждает воспоминания. Женщина говорит: «Не обращай на меня внимания, дорогая. Со мной все в порядке, просто дурачусь». Она сгибает колени, готовясь выпрыгнуть из кабинки и пуститься наутек. «Завтра я еду домой, а ты... ты живешь здесь, верно? Ты служанка? Ты не похожа на... Прости, кажется, я слишком много болтаю. Ты только меня послушай. Но я не сумасшедший. Просто со мной больше никто не разговаривает, даже магистры. Порой мне кажется, что я стал невидимкой». Он теребит воротник. «Думаешь, все дело в нашивке? Я больше ничего не понимаю, не чувствую себя человеком. Я превратился в призрака». Он делает шаг к ней навстречу, она вжимается в стену. Ловушка. Это ловушка. Его голос. Ах, если бы он перестал говорить, а она перестала бы отвлекаться на глупые человеческие слова. «С тобой все в порядке? Я не хочу... Прошу, не смотри на меня так. Не все мы злые. Погоди!» Он роется в складках своей мантии. «Хочешь? Приберег напоследок, у меня больше нет». Он протягивает руку. На ладони лежит что-то маленькое, квадратное и блестящее. Он растопырил пальцы, те готовы сомкнуться, как мышеловка, схватить ее, когда она потянется за приманкой. «Не стоит этого делать!» Зудят зубные нервы. Мягкая плоть над его воротником не защищена. «Если придется укусить, чтобы вырваться...» Он так и стоит, замерев. Наконец выдыхает, делает шаг назад, по-прежнему глядя на нее, и натыкается на край фарфоровой чаши. Испуганно оглядывается, будто чаша сама на него налетела, и кладет блестящий квадратик на край. «Я оставлю ее здесь, идет, с изюмом и орешками». «Приманка? Что ему нужно?» Она смотрит на него, а он кивает. «Я лучше пойду к себе. Завтра рано вставать. Я очень хочу домой. У меня есть сестра примерно твоего возраста. Надеюсь, с моей семьей все...» Он замолкает. Она стоит очень тихо. Может, если не шевелиться, он забудет, что она здесь. «Что ж, спокойной ночи». Он отворачивается. В нем словно что-то надломилось. «И счастливого, счастливого Нового года!» Она долго выжидает, прежде чем сдвинуться с места. Он ушел, в этом она не сомневается. Но что-то осталось. Какая-то слабость в желудке, словно от его вопросов у нее разболелся живот. Наконец берет приманку, которую он ей оставил, и подносит к носу. Та завернута в бумагу и фольгу. Развернув ее, она чувствует густой сливочный аромат. Кусает. И на мгновение перестает быть крысой. Крыса была бы на стороже. Но не становится и человеком. На мгновение все вокруг перестает существовать, кроме вкуса шоколада на языке, маленькой мягкой изюминки и хрустящего лесного орешка. Укус, еще один укус, и приманки как не бывало. Она стоит в ледяной тишине, голова идет кругом, она ошеломлена, а во рту тает приходящая сладость. Зачем кому-то отдавать такую вкусную приманку? Она не может понять. Ей никто никогда ничего не отдавал, уже давно не отдавал. С тех пор, когда ее окружала забота, и еды было вдоволь, и женщина пела колыбельные, укладывая ее спать. Это ловушка. Иначе и быть не может. Протянутая рука, вкрадчивый голос, а еще он принял ее за человека. В приманке яд. Надо было поостеречься. Зря она ее съела. Она засовывает пальцы в рот, давится. Сладкая приманка выходит наружу, густая, скользкая, с привкусом желчи. Опускается на корточки и опустошает желудок, пока не остается ничего. Так-то лучше. Оттирает темное пятно одеялом. Оно становится почти незаметным. Но очистить ум не так легко. Слова по-прежнему там. «Симон, прости». Там и воспоминания о его протянутой руке. Воспоминание тоже яд, но он действует иначе. Она встает, выходит в коридор и осторожно осматривается. Вдруг он еще там. Но в тенях никто не таится. Ночь тиха. Она уговаривает себя, что теперь ей ничего не угрожает, что она избежала опасности, которую увидела в его глазах. Но чувствует странное и смутное разочарование и слышит его голос в голове, добрый, ласковый. Он говорит, что она похожа на его сестру и желает ей счастливого Нового года. Часть вторая. Весенний семестр. Глава 17. Лео. Лео откидывается на спинку и глубоко вздыхает. В вагоне он один. Запах пара и горячего металла окружает его, обжигает горло. Проводник свистит в свисток, поезд вздрагивает и трогается, набирает скорость. А Лео словно переносится в свои 20 лет. Чувствует знакомый запах свободы, легкое чувство вины, желание не сходить с поезда до самой конечной станции — а потом выйти и смешаться с толпой на шумных улицах и в увеселительных заведениях. Но он знает и всегда знал, что не сделает этого. Он послушно пересядет на поезд до Манвера и даже не проводит взглядом экспресс, уносящийся в столицу. Вытягивает ноги, кладет их на сиденье напротив и скрещивает лодыжки, закуривает и выпускает клуб дыма в потолок. Мать терпеть не может, когда он курит при ней. Первые несколько дней, пока он гостил дома, она деликатно кривилась и покашливала, входя в его комнату, и притворялась, что вглядывается сквозь несуществующую завесу серо-голубого дыма, силясь увидеть его. Наконец он сдался и стал курить, высовываясь в окно или стоя на террасе. Смотрел на унылые зимние клумбы, замерзшие, пожухлые. Это совсем не приносило удовольствия, но, наверное, мать именно этого и добивалась. У нее был дар из всего высасывать радость. Еда, которую она подавала на стол, казалась пресной, сколько бы приправ кухарка в нее не положила. Она смешивала коктейли, словно состоящие из одной воды, а ее подарки не радовали, вызывая скорее гнетущую неловкость. На Новый год она вручила ему комковатый сверток в серебряной бумаге. Развернув его, он обнаружил мятый галстук цвета плесени. Возможно, он зря так неласков с ней. Ему почти 40, нет, не почти, конечно, но уже за 30, и ему претит снова чувствовать себя ребенком. Ощущение противное, как мокрые варежки. Душными безмолвными днями он пытался читать в своей комнате или вести обрывочные записи, отвечая на вопросы для эссе, составленные магистром Драйден. Вечера проводил наедине с матерью или, хуже, с ее гостями. Со своей красивой, но глупой, как пробка, кузиной в блузке с высоким воротом, задающей серьезные вопросы. Со старой девой средних лет, играющей роль неофициальной компаньонки матери, На ней будто бы всегда надет кардиган, застегнутый на все пуговицы, даже когда она одета иначе. С напыщенными местными бюрократами, матери отчего-то казалось, что в бытность министром культуры именно такие люди составляли круг его общения. Отчасти это трогательно, что она пыталась развлечь его, как заезжего сановника. Но он невольно вспоминал, как возвращался из Манвера в молодости, и отец показывал его друзьям, словно ученую обезьянку. «Вот мой сын, моя гордость», — говорил он. И Лео подыгрывал ему, вел себя дружелюбно, обаятельно, подтрунивал над собой, чтобы отцовское презрение к интеллектуалам, хоть и добродушное, не так бросалось в глаза. А сейчас, хоть отца нет в живых, он надевает ту же маску, чье презрение он пытается замаскировать на этот раз. Неужто свое собственное? Впрочем, в городе было еще хуже. Однажды вечером его пригласили на большой прием в Зимнем дворце, и стоило ему переступить порог, как он с трудом удержался, чтобы не развернуться и не уйти. От шума и света бросило в жар. Сунув в карман талончик из гардеробной, он вошел в бальную залу, взял два бокала шампанского у официанта, осушил первый одним глотком и поставил на поднос. Официант еще не успел отойти. Он заставил себя пить второй бокал маленькими глоточками, лавируя между кучками гостей, улыбаясь и кивая знакомым, задерживаясь, чтобы обменяться любезностями с коммерсантами и партийными чиновниками, а потом двигаясь дальше. Он не ожидал увидеть старика или канцлера, но искал в толпе Эмиля Фалона и, не встретив, отчасти порадовался, а отчасти испытал разочарование. Наконец, ему удалось отделаться от окружившей его группы промышленников, и он нырнул в тихий альков, усланный мягким ковром. Отодвинул портьеру и стал сражаться с оконной задвижкой. Ему отчаянно хотелось подышать воздухом, и тут услышал голос за спиной. «Лео? Давно не виделись». Он обернулся. Кажется, он знал ее. Сара Паже, или, может быть, Кара? К счастью, она никогда не работала в Министерстве культуры, служила у канцлера мелкой сошкой. А может, уже успела перейти в Министерство юстиции? На ней были смокинг и монокль, короткие волосы зализаны назад. «Как дела, дружище?» — она хлопнула его по плечу. «Монастырская жизнь, похоже, идет тебе на пользу». «Спасибо, ты тоже прекрасно выглядишь», — она сухо улыбнулась. «Непривычно видеть тебя без твоей спутницы. Погоди-ка, вы уже не вместе, так ведь? Впрочем, не бери в голову, ты знаешь, что я имею в виду. Ее отсутствие бросается в глаза. Очень уж видная была девушка. Ты ничего не слышал?» Лео покачал головой. Хрисея знала Сару и презирала ее. Он помнит, как она с ненавистью отзывалась о ней. Она бы предпочла стать мужиком, лишь бы не заступаться за женщин. «А эта прическа, курам насмех!» Помнится, при этих словах Хрисея закатила глаза. «Но это и к лучшему, наверное», — бросила Сара. «Лучше держись от нее подальше». «Что? Как? Ты не слышал?» Она открыла портсигар и предложила ему сигарету, потом взяла одну себе. «Она бросила Марка Байе, собрала чемодан и пропала. Никаких подозрительных следов, ничего. В твою квартиру она тоже не возвращалась. Просто исчезла, и все». Сара ловко прикурила обе сигареты. Лео уставился на пламя и безо всякого удивления осознал, что партийные шпионы следят за его квартирой. Он не ответил. Очевидно, Хрисея нашла себе кого-то еще, кого-то получше Марко Байе. «Полагаю, она прознала о принятии новых законов о чистоте. Вовремя вы расстались, верно? В прошлом году поговаривали, что вы обручены. Ты знал, что она в списках? Ее там нет». «Конечно же, она там есть. Ты что, не догадался? С таким именем, как у нее? Христина?» «Что за ерунда? Не Христина, а Хрисея. Ты все путаешь. Подумать только, что у людей в голове. Слышат Хрис и сразу решают, что человек с таким именем непременно должен быть христианином». Он вышел. В ушах звучал голос Хрисеи, хриплый и протяжный: «Лео, Христа ради!» Сколько раз он просил ее не говорить так. Ведь кто-нибудь может решить... В наше время опасно даже упоминать имя. А что, если Христина — ее настоящее имя? Ладно, допустим, она крещенная. Допустим, она действительно числилась в списках регистратуры, а Лео об этом не догадывался, и теперь она исчезла. Из дверей бальной залы хлынул шум. Все происходящее вдруг показалось ему отвратительным. Открытые рты, потные лица, самодовольный смех. Хватит с него. На улице шел дождь, но он не стал надевать пальто. Ему нравилось чувствовать потоки ледяной воды, стекающие по спине и насквозь пропитывающие фрачную сорочку. Хотелось смыть себя скверный партийный запашок. Наутро он отправился повидаться с Детлером. Тот заступил на его место с изяществом кинозвезды, отплясывающей фокстрот. Однако надолго в своем старом ведомстве не задержался. Суета досаждала, а улыбки и бодрые дежурные реплики секретарш царапали по-живому, как наждак. Он поднялся по лестнице в темный крошечный кабинет Пирена, а там пробрался между коробок с документами к двум стульям у газового камина. Бумаги лежали даже на стульях. Пирен стоял в маленькой кухоньке. Толкнув дверь плечом, он вышел к Лео с подносом и, заметив его недоуменный взгляд, произнес: «Просто переложи этот хлам куда-нибудь. Я не видел свою секретаршу уже много месяцев. Вполне возможно, ее уже нет в живых». Он поставил поднос и стал разливать кофе. «Как прошла встреча в Манверле-Бене? Удалось поделиться мудростью?» «Не припомню другого столь же унылого вечера за всю свою жизнь. Спасибо, что организовал». Пирен тихо улыбнулся. «Политика, мальчик мой, куда ж без нее? Кто-то из этих шишек — тесть одного из моих начальников. Или наоборот? Как бы то ни было, вреда от этой встречи тебе не было». Он протянул Лео чашку кофе. Настоящего кофе, а не водянистого цикория, который пили магистры в Манвере. По языку разлилась горечь жареных зерен, и Лео испытал неприятное разочарование, ощутив знакомый вкус. В Манвере он мечтал о настоящем кофе. Как и о мартини, зарубежных романах, новых простынях и о прокуренных джазовых клубах, бриошах на завтрак и сексе. Что-то из этого он уже успел попробовать, что-то еще предстояло пережить вновь. Ждет ли его такое же разочарование? «Кстати», — промолвил он как бы невзначай, хотя знал, что Пирена не одурачишь, — «ты ничего не слышал о Хрисее, моей бывшей любовнице? Ее уже давно никто не видел, а одна злобная Мегера из Министерства юстиции сказала, что она в списках». Пирен потянулся за бонбоньеркой и предложил конфеты Лео. «Та блондиночка? Нет, боюсь, я ничего о ней не слышал. Сейчас многие предпочитают держаться в тени». «Ясно». Лео отказался от шоколада. «Но ты бы знал, если бы она была в списках?» «Пожалуй, это можно узнать. Ты что же, не видел ее документы?» «Она ни за что бы не указала религию в документах. Она же не идиотка». Пирен вскинул бровь. «Но это же не только от нее зависит», — возразил он. «Если ее крестили, и записи о крещении сохранились, а в последние пару лет она получала новый паспорт...» «Брось, Лео! Тебе ли не знать, как это делается? Если ты христианин, это невозможно скрыть. Не зря столько бюджетных денег на это тратится». Он вздохнул, взял конфету из коробки, сунул в рот и принялся задумчиво жевать. «Иногда я думаю, что стало бы с нашей страной, если б старик не посещал католическую школу?» Лео пожал плечами. «Так ли это важно? Список уже существует. Биль о культурной чистоте принят, и новые законы против христиан не замедлят себя ждать». «А ты не мог бы навести справки? Если она в беде...» Пирен проглотил конфету и промокнул рот салфеткой. «Меньше знаешь, крепче спишь, Лео. Если ее поймали, забудь о ней», — он покачал головой. «Лео, я серьезно. Я волнуюсь. Ты все равно ничего сделать не сможешь. Никто не сможет. Если она ушла в подполье, лучше не привлекать к ней внимания. Если ее поймали, тут уже ничем не поможешь, поверь». Он бросил на него долгий взгляд. «Хорошо», — ответил Лео. Я попрошу Эмиля Фаллона. Не будь идиотом, Лео. Да, я знаю, что ты ему пишешь. Продолжай в том же духе, и, может быть, будет польза. Ходят слухи, что ты пытаешься пробиться обратно, а старик забыл о старых обидах. Это здорово, но ничего не выйдет, если будешь раскачивать лодку. Неужто ты ничему не научился? Пора повзрослеть, Лео. Перен сел и отклонился назад, стул скрипнул. «Возможно, тебе дадут второй шанс, а это большая редкость. Если ты намерен все испортить, советую прямо сейчас застраховать свою жизнь, да подороже». Лео поставил чашку на столик. Кабинет Перена вдруг показался ему совсем тесным, воздух неприятно влажным и прокуренным. Письма с мольбами и утраченными надеждами, навек похороненные в папках Перена, как засохшие цветы, словно взывали к нему из своей темницы. «Спасибо за совет. Пора тебе им воспользоваться». Лео встал. «Я, пожалуй, пойду». Перен почесал в затылке, на плечи посыпалась перхоть. «Лео, да, я все понимаю, но я опаздываю на поезд». Ему хотелось сбежать отсюда как можно скорее, но на пороге он остановился. «Проклятое место! Как ты его терпишь? Я рад, что возвращаюсь в Манвер, что могу скрыться от всего этого». «В своем тихом убежище?» В голосе Перена слышались странные нотки. «Что? Не надейся, что пробудешь там долго». Лео уставился на него. Перен встал и начал собирать кофейные чашки, опустив голову, затем молча скрылся на кухне. Лео вышел за дверь, спустился по лестнице, прошел по коридору, оклеенному коричневыми и кремовыми обоями, прошагал мимо окон из пузырчатого стекла, отделявших от коридора комнату машинисток, и вышел на улицу. Дождь прекратился, но сгустился промозглый туман, от которого пробил кашель. Чемодан был при нем. Перен верно удивился, когда он пришел к нему с чемоданом, так что можно сразу отправиться на станцию, не возвращаясь в гостиницу. «Она в безопасности. Просто никто не знает, где она. Иначе и быть не может. Это же Хрисея. Она красива, она умна, она просочится в любую щель, ему не надо за нее бояться». Он и не боялся. На минуту представил, как она идет по улице с чемоданом, надвинув шляпу на глаза. Но нет, скорее всего, она уже на борту парохода, следующего в Америку или Ирландию, а может, уже обосновалась где-нибудь в Италии и по-прежнему носит меха и бриллианты. Все самое ценное она всегда носила на себе. Никогда еще он не чувствовал себя таким бесполезным. На душе тяжелым грузом лежал страх и чувство вины и гнетущее ощущение, что он подвел ее. Все это время Хрисея нуждалась не только в его деньгах, но и в его защите, а он не знал. Он сел в баре на станции и заказал виски. Было еще рано, но ему хотелось забыться. Виски помогло, он забыл о Хрисее. Но потом его рассеянный взгляд упал на зал ожидания, и он стал думать о том, как изменился вокзал с тех пор, как он поселился в городе. В детстве он приезжал сюда с отцом всего лишь пару раз, а потом прибыл один, предвкушая начало новой жизни. При нем не было ничего, кроме адреса центрального штаба партии, проштампованного чека от новой хозяйки. О, его первая квартира над шляпной мастерской, и саквояжа с одеждой. Костюмы, сшитые отцовским портным, подходящие для политика, как считал сам портной, но на самом деле не подходящие совершенно. Помнится, его сердце упало при виде грязи и нищеты, заклеенных газетами окон и стеклянного потолка в потеках, ржавчины, попрошаек и бесконечного потока зловонных нечистот. Впрочем, это укрепило его решимость. Он хотел стать одним из тех, кто все это изменит. И он стал. Стал ведь, верно? Он помнит те пьянящие дни, когда они со стариком маршировали по улицам, бок о бок, члены одной партии. Седые ветераны смотрели на них с подозрением, а в полевых кухнях суетились сестры, юные идеалистки, слетевшиеся на запах революции и никогда прежде не видавшие ни крысиного помета, ни тараканов. Вскоре разразились стычки с коммунистами. в результате которых всем им пришлось бинтовать незначительные раны в туалете одной таверны. Тогда униформой партии считалась зеленая нарукавная повязка. Листовки пачкали руки дешевой типографской краской, и на ладонях в зеркальном отражении отпечатывались слова «процветание» и «надежда». Преследование христиан в те дни казалось всего лишь придурью старика, и никто не обращал на это особого внимания. Лица людей сияли, когда они проходили маршем, он хорошо это помнил. Он чувствовал себя живым. Возможно, он слишком рьяно завоевывал сердца девушек из полевых кухонь и разбивал их без особых угрызений совести. Но он приносил пользу. Именно из-под его пера выходили самые красноречивые пропагандистские листки. Он знал, как обаять промышленников и спонсоров, ведь по складу ума те ничем не отличались от его отца. Он умел выступать с речами, а его ораторские позы и жестикуляции заставили бы самого магистра состязаний им гордиться. Он лгал, но это было неважно. Он верил в великое благо. А потом партия победила на выборах, и весь мир стал принадлежать им. Он приложил руку ко всему, чего они достигли. Теперь на вокзале чисто, плитка сияет, и дойти до 12-й платформы можно, ни разу не вляпавшись в зловонную лужу. Даже мусорные баки похожи на архитектурные детали и украшены блестящими золотыми гербами. Но главное — люди изменились. Нет, они не стали сплошь напоминать аристократов с масляных полотен. Хрисея закуталась бы поглубже в свои меха, случись кому-то из них подойти слишком близко, сморщила бы носик. Но они определенно выглядели более обеспеченными, чем 10 лет назад. Носили пальто, шляпы и перчатки, шагали целеустремленно. Мало кто кашлял и сплевывал мутную слюну на железнодорожные пути, и детей с рахитом почти не встречалось. Продавцы сигар не тянули за рукав, а цыганята не грозились навести с глаз, если ты отказывался купить их амулеты. Не было и нищих. Казалось, вокзал изменился к лучшему. Ему не приходилось отталкивать попрошаек и вздрагивать, когда из груды грязных тряпок к нему тянулась посиневшая рука. Казалось бы, есть причины для гордости. Но ходили слухи. Раздался тихий звон. Лео опустил голову, сам того не замечая, он постукивал пальцем по толстому стеклу. Куда делись все нищие? Утром в кабинете Детлера он заметил листовку рядом с печатной машинкой секретарши. «Никаких больше попрошаек, никаких бродяг, теперь наши улицы стали безопасными». Далее приводилась радужная статистика трудоустройства. Говорилось про конец инфляции и новые проекты социального жилья. Можно подумать, в одночасье все бездомные избавились от чахоточного прозябания, нашли новую работу и переехали в новые квартиры, залитые солнцем, со свежеокрашенными стенами и кухонными шкафами, доверху набитыми снедью. Ни слова о полицейских фургонах. Ни слова о том, куда отправлялись эти фургоны, нагруженные вонючими стариками и кашляющими туберкулезными шлюхами. Возможно, лишь в воображении Лео они ехали в глушь под стук ослабевших кулаков по металлическим стенкам. Слухи подробностей не сообщали. Улицы расчищали от мусора, как интеллектуальные профессии расчищали от христиан. Никто не интересовался, куда исчезал мусор. А Хрисея? Может, и она сейчас едет в одном из таких фургонов, если кто-то поймал ее? Он встал и пошел к поезду, хотя до отбытия оставалось еще 20 минут. В следующий раз он отправился в город не для того, чтобы побывать в своем клубе или заведениях, куда наведывались партийные шишки. Он не пошел в министерство, не стал искать Пирена. Он поехал в город, чтобы купить засахаренных каштанов. Они лежат в его чемодане, завернутые в сапфирово-золотую бумагу. Поезд тарахтит по рельсам, а он представляет, как каштаны подпрыгивают в его чемодане рядом с ботинками, рядом с его... О боже, хорошо, что в вагоне он один, никто не видит, как он невольно поморщился. Должно быть, он сошел с ума, в тот день, поднимаясь по спиральной лестнице Мизон Анжеляр и выгибая шею, чтобы увидеть зимнее солнце, струящееся сквозь застекленный купол в стиле ар-нуво. Под мышкой он держал коробку засахаренных каштанов, и больше ему находиться в универмаге было совершенно незачем, и уж точно не было причин заходить в дамский отдел, где в витринах с парфюмерией выстроились в ряд миниатюрные пагоды цвета слоновой кости и бледного нефрита, и витали ароматы жасмина и кальт-крема. Он уже бывал здесь с Хрисеей и тащился вслед за ней, мучаясь от скуки, но на этот раз все было иначе. На этот раз он чувствовал себя туристом и восхищался женским миром шелков и лака для ногтей, прозрачных чулок, кружева и безделушек. На несколько минут он почти представил себя женщиной и задумался, каково это — впасть в транс, беспечно погрузиться в выбор стиля и цвета, размышляя об относительных достоинствах оттенка пыльной розы над цветом нильской воды. Много лет тому назад они с Карфаксом поспорили о том, следует ли принимать в Манвер девочек. Карфакс распалился настолько, что стал путаться в словах. Он настаивал, что в наши дни, когда женщины служат и врачами, и адвокатами, лишь глупое предубеждение мешает им учиться в Манвере. Но Лео привел обычный в таком случае довод. Ведь если большая игра — форма богослужения, пустить женщин в Манвер — все равно, что позволить им стать верховными жрецами. А это абсурд. Без слов понятно, что правила не изменятся еще лет 20, а то и полвека. В итоге спор зашел в тупик. Лео вздохнул и промолвил: «Хорошо, найди хоть одну женщину, которая могла бы сыграть в большую игру». А Карфакс в ответ закатил глаза и сказал: «Их нет, потому что им не разрешают изучать ее. Впрочем, окажись здесь моя сестра, она бы утерла тебе нос». Возможно, в его словах имелась определенная логика, но, увидев женщин в универмаге, те покупали носовые платки, восковые розы и пудру в золотых пудреницах, Лео еще раз уверился в своей правоте. Он бы ни одну из них не подпустил и близко к Манверу, да они бы и не захотели. Магистр игры отличалась от большинства. Он улыбнулся, подумав, что все-таки Карфакс оказался прав. Но она была аномалией. Одно исключение лишь подтверждает правило. Вероятно, талант де Курси передается по наследству и по мужской, и по женской линии. Хотя тот факт, что она де Курси, не отрицает ее принадлежность к женскому полу. Разве нет? Он остановился у парфюмерного прилавка. Девушка с глянцевыми рыжими кудрями, она чем-то напомнила ему Хрисею, но Хрисея, конечно же, была красивее. Застенчиво смотрела на него снизу вверх. «Вам помочь?» — сказала она. И тогда... Что за муха его укусила? Он с сухой улыбкой покачал головой, словно за ним наблюдают. Он научился этому в министерстве, щегольским обаянием разряжать ситуации, в которых неловко ему. Но на этот раз ему не перед кем оправдываться, некого отвлекать и очаровывать. И вот теперь... Второй пакет, завернутый в сапфирово-золотую бумагу, лежит в углу его чемодана. Для сохранности он сунул его в носки. Никто не знает о его существовании, кроме самого Лео. Но себя не обманешь. Какой же он дурак! Будь у него хоть капля здравого смысла, он бы высунулся в окно в тот момент, когда поезд проезжал над рвом или по виадуку, и швырнул бы сверток в невидимую бездну. Впрочем, ничто не мешает ему не разворачивать сверток и спрятать подальше. Тогда никто, кроме него самого, не посмеется над его глупостью. Мимо проносятся пейзажи, знакомые и незнакомые, поля, ветряная мельница, места, которые он видел лишь из окна проезжающего поезда. Сколько раз он ездил этим путем? 6? 7? Иногда ему нравилось ощущение подвешенности в пространстве, чувство, что он застрял в нигде, еще не прибыл в Манвер, но уже уехал из города. Лишь на третьем курсе всю дорогу он провел в молчаливом ступоре, как осужденный на пути к виселице,